мрачно бездна в глаза. Почему где любовь, там бродит предательство? Если боль, то нельзя устоять на ногах. До свидания, лето, до свидания, солнце, до свидания, горечь, выпитой судьбы. Я ушел навеки, я ушел как призрак, улечу я скоро дымом из трубы. Сердце пышет огнем, словно топка печи крематория. Там горит моя жизнь, пламя басом ревет. Смерть была бы облегчением, но здесь не ее территория. А душа на огня, как кислород. До свидания, лето, до свидания, солнце, до свидания, горечь, выпитой судьбы. Я ушел навеки, я ушел как призрак, улечу я скоро дымом из трубы. Словно капли воды ненавязчиво искрежещут вдали вечные жернова. Ничего не украсть ни у прошлого, ни настоящего. И мечты превращаются просто в пустые слова. До свидания, лето, до свидания, солнце, до свидания, горечь, выпитой судьбы. Я ушел навеки, я ушел как призрак, улечу я скоро.